Глава третья. Тот, кто видел прекрасную новую Гетеру в Симабара, уже не захочет смотреть ни на пурпурные листья клёна, ни на полную луну, ни на одну обычную женщину. Сайкаку Ихара. История любовных похождений одинокой женщины. Я могу продолжать говорить людям, что слухи беспочвенны. Но как мне ответить, когда спрашивает сердце? Госен Сю. Акира и Кейтаро шли по осеннему лесу, и полосы света бежали от вершин деревьев вниз, окраски листвы казались удивительно мягкими и нежными. Вдали полыхали багровым пожаром клёны. Под ногами лежал чёрный бархатный ковёр земли, расцвеченный причудливыми узорами усыпавших её пёстрых листьев. Они переливались всеми оттенками, начиная от лимонного и заканчивая багровым. Было удивительно красиво и тихо. Душа замирала, точно в саду камней, и каждый вдох был равносилен глотку свободы. Засланное голубовато-серыми облаками небо выглядело по-осеннему печальным. Иногда вдали слышались тоскливые крики птиц. Они остановились на холме, и Акира долго вглядывался в печальное безлюдье, околдованный усыпляющим веянием ветра и собственными неспешными думами. Ему вдруг почудилось, будто он вышел из-под власти тех многих, порой угнетавших его условностей, какими была полна жизнь, словно скинул старую кожу и остался наедине с миром, не противостоящий ему, а почти слившийся с ним. Что-то в его душе успокоилось, улеглось, пришло в равновесие. Они спустились с холма и вновь углубились в лес. Земной покров, состоящий из нескольких слоев листьев и веток, мягко пружинил под ногами. Изредка с деревьев срывались холодные капли и падали на волосы, на одежду. «Вот так», — сказала Кира, ощущая прикосновение влажного ветра к своему лицу. «Теперь ты все знаешь. О том, что когда-то давно я служил твоему отцу, и почему теперь служу князю Аракаве, и что с тех пор моя жизнь похожа на осколок чего-то целого, на недосмотренный сон. Когда-то мне казалось чудесный мир. Он всегда впереди, нужно идти к нему сквозь расстояние и время, преодолевая немыслимые препятствия, идти, даже если вдруг покажется, что это мираж. Сейчас я скажу по-другому. Похвально упорство в достижении цели, но истинно сильные духом иногда отступают. Твоему отцу всегда было свойственно некое трагическое величие, твердость души, подавляющий любую телесную слабость, и все же многие точки опоры обманчивы. Пойми, Сетсу ему уже не вернуть. Нельзя вернуть Сетсу. Лицо Кейтаро окаменело от боли. Как же нам теперь жить? Ты еще молод. Можешь пуститься в воинские странствия, ведь настоящему воину нужен только меч в руке да отвага в сердце. Со временем ты окончательно повзрослеешь. Тебе придется нести ответственность не только за себя. Появится семья, женщины. Женщины? Кейтаро отпрянул. Я не хочу связывать себя с ними. Почему ты так говоришь? А разве я не прав? Мне объяснял отец. Женщина. Сначала она завлекает тебя, притворяясь беспомощной, слабой, кроткой, послушной. потом отдается тебе, вознося на вершины самодовольства и блаженства, а после ты сам не заметишь, как окажешься в ее власти. Жесткая, хитрая, она станет навязывать тебе свои желания, опутает сетями лжи, коварства, захочет стать твоей гордостью и совестью. Женщин нельзя любить. Влюбленный человек похож на пустой сосуд, который на первый взгляд кажется наполненным до краев. Вполне понятно, почему господин Нагасава говорил тебе так. И все же могу заметить, это не ты выбираешь, любить тебе или нет. Это любовь выбирает тебя. И если ты отдашь ей силы, она станет давать тебе силы. Кейтара смотрел на него, не скрывая изумления. Это как путь. Да, в каком-то смысле это одно и то же еще. Существует такая вещь — ветер и поток. Не стоит сковывать себя в проявлении собственного «я». Выбирай самый сильный ветер, самое бурное течение, и следуй за ними, действуй по их прихоти, не помышляя ни о чем другом. Разве мой отец поступал иначе, Кандзаки-сан? Нет. Но сейчас он должен был подумать о тебе. Вскоре Акира остановился и объяснил Кейтару его дальнейший путь. Он предполагал, в каких провинциях мог укрыться Нагасава с остатками своего войска. Дорога предстояла не близкая, но он надеялся, что юноша справится. Какое-то время они молча стояли под тяжелым, серым, набухшим влагой небом и смотрели вниз, на полосу леса, бледно-золотящуюся сквозь неплотный белесоватый туман. Вглядывались в печальные просторы загадочных далей и слушали говорящую о вечности тишину. Было очень тихо, только изредка потрескивали ветки, да листья срывались с них с каким-то призрачным звуком, вспыхивая золотистыми огоньками. «Ну вот», — сказала Кира, — «теперь мы можем проститься». Ничего не сказав, Кейтаро быстро пошел вперед, но потом вдруг остановился и оглянулся. Глупо было надеяться, но Акира подумал, что юноша хочет поблагодарить его. Однако Кейтаро решительно произнес: «Кандзаки-сан, все это было сном, и если мы когда-нибудь встретимся в реальной жизни, я вас убью. Так велел мне отец». Акира кивнул, подождал, пока юноша скроется из виду, и пошел назад, думая, что пора, наконец, проститься с прошлым. Кейко умерла, Кейтаро — сын Нагасавы, а у него Акиры — свой путь и своя жизнь.